«Послушай, чертова перечница, заткнись и дай мне все рассказать. Мы целый месяц жили в ужасных условиях, каких я не видел никогда в жизни, а ты тут влезаешь и портишь мне всю картину. Я тебя пригласил к себе домой провести свой первый вечер в цивилизованном мире, так что сиди тихо и будь респектабельной, как всегда, и дай мне рассказать жене, что происходило». «Налей ему еще виски, Трисси, а то его хватит апоплексический удар. Знаешь, последние 2 недели, с тех пор, как он вылезал последнюю каплю спиртного из последней бутылки, он стал невыносим». «Ну а что же было делать, дорогая?» — возвал Арчи к жене. «Промок до костей, съеден живьем всеми насекомыми, какие только водятся в мире, облеплен грязью, и ни одной женщины ближе, чем за 1000 миль, кроме этой ужасной старой перечницы. А как бы тебе понравилось, если бы ты ела только консервы, а горячительное бы окончилось? Ну и место, ну и болото. Отдал бы половину руды, что мы там нашли, за один хороший бифштекс и стакан выпивки». «Ты не представляешь», — засмеялась Мэри, поворачиваясь к Трисси, — «он меня чуть с ума не свел. Ты ведь знаешь, какой он, если у него нет хорошего обеда, виски и гаванской сигары». «Нет, я не знаю, какой он, если у него нет всего этого, дорогая, но 30 лет супружества научили меня многому, и я просто в ужас прихожу от одной мысли, что ты там с ним перенесла». «Уверяю тебя, со мной это продолжалось недолго», — ответила Мэри, прихлебывая великолепный шерри. «Прослушала я 2 дней его стоны, а потом плюнула и ушла пострелять дичь, чтобы у нас было хоть что-то, кроме консервированного мяса». «А что произошло со снабжением, Арчи?» — спросила с любопытством Трисси. «На тебя не похоже, чтобы ты не взял с собой достаточно еды». «Все из-за этого дурацкого проводника. Я его взял в Виндхэме, этого мистера Джима Бартона. Он, видно, думал, что покажет нам, что настоящий джентльмен он есть. Уверил меня, что позаботится о снабжении, а загрузился тем, что, наверное, ест обычно сам. Тушенка, тушенка и тушенка». «Не сердись на беднягу, Арчи», — увещевала его Мэри. «Если бы этот самый Джим приехал в город, разве ты не сделал бы все возможное, чтобы блеснуть перед ним городскими штучками?» «Ну и притворщица же ты, Мэри, ведь это же ты сбила с него весь гонор, а не я». Он повернулся к жене. «Жаль, что ты не видела, как Мэри шагает в своем костюме английских старых дев, покрытая грязью чуть ли не до подбородка, и волочит с 10 большущих птиц. Я думал, что нашего Джима Бартона от злости удар хватит». «Да, уж он злился», — спокойно согласилась Мэри. «Ну, сначала он вообще не хотел брать Мэри, он ведь женоненавистник, считал, что она будет бременем и помехой. А тут она приносит добычу, как раз когда он собирается продемонстрировать нам, какие мы пижоны. Ха! Ну, Мэри и поставила его на место. Молодец!» — утерла ему нос. «А какие это были птицы?» — спросила Трисси, стараясь удержаться от смеха. «Понятия не имею», — ответила Мэри. «Большие, длинноногие тропические птицы. Они были жирные, а это все, что мне было нужно». «Но они могли быть ядовиты?» — Мэри расхохоталась. «Что за чушь? Насколько я знаю, всякое мясо съедобное, если оно, конечно, вкусно». «Бартон тоже пытался нас этим пугать», — с улыбкой вспоминал Арчи. «Мэри приготовила дичь с соусом из банок, с тушенкой и какими-то листьями, которые она собрала в лесу, потому что они хорошо пахли. Бартон на ушах стоял, кричал, что они могут быть ядовитыми, но Мэри посмотрела на него тем своим взглядом, от которого кровь стынет в жилах, и сказала, что, по ее мнению, наши носы первоначально были предназначены для того, чтобы сообщать, что съедобно, а что нет. И ее нос говорит ей, что эти листья вполне съедобны и годятся для еды. Они точно годились. Затем она начала читать ему лекцию «Голостридиум ботулинум», которые, мол, заводятся в тушенке и лесных растениях и могут отравить очень сильно. Боже, как я смеялся! «Понравилось им твое блюдо, Мэри?» — спросила Трисия. «О, это были нектар и амброзия, смешанные вместе». Арчи пел дифирамбы, не давая Мэри говорить. «Какое это было объедение! Мы просто чавкали, а Мэри сидела и аккуратно ела крылышко, прическа волосок к волоску и ни тени улыбки.